Во-вторых, подросток не демонстрировал признаков усталости и истощения после своей демонстрации. Тут итог напрашивался сам, у Зотова очень большой резерв сил, а ведь с возрастом и при постоянной практике он станет в разы больше. Вот и выходило, что уже сейчас Зотов владеет могущественной магией, имеет солидный резерв магической энергии и владеет множеством заклинаний самых различных типов магии. Его силу можно было легко оценить во второй или даже первый ранг, и все идет к тому, что это далеко не предел его возможностей. Выходит, подросток в будущем легко выйдет за пределы привычной классификации силы магов. Ему точно всего 16, спросил кто-то, никому конкретно не обращаясь. В декабре будет 17, ответил Снитка. И нет, ни у кого он не обучался магии, разве что у него имелся доступ к учебникам по магии, которые остались от его рода. Хотя это все еще не подтвержденная информация. Да, пожалуй, она уже подтвердилась, сказал Порохов. Отсюда и такое разнообразие используемых заклинаний и знания о том ритуале, что он провел в Симферополе. А все остальное, Зотов безусловно природный гений, невероятной чистоты алмаз, который нужно лишь отшлифовать, и тогда он станет самым настоящим сокровищем. Все лишь молча закивали головами, соглашаясь с его словами. Тяжело с этим не согласиться, увидев все собственными глазами. Теперь осталось лишь заполучить Зотова, что определенно будет непросто. Кроме присутствующих здесь и сейчас людей, очень скоро записи демонстрации способностей подростка разойдутся по всем академиям империи. И чем менее известно учебное заведение, тем больше усилий она приложит, чтобы такой самородок оказался в числе ее студентов. Ведь одного этого парня хватит, чтобы блистать ближайшие годы на различных соревнованиях и турнирах. Престиж любой академии моментально поднимется до небес, в нее начнут поступать учиться многие студенты, выделяемые государством бюджеты возрастут в разы. Зотов ключ ко всему этому. Поэтому сейчас начинается ожесточенная борьба. Наша компания завалилась в один из ресторанов, чтобы отметить удачное окончание испытания для поступления. Мы только заказали себе по бокалу пива каждый, когда к нам присоединились все три девушки, Ирина, Алексия и Елена. Пришлось еще заказать вина. Ничего, сейчас мы разогреемся, и скоро бедняги-официанты будут бегать туда-сюда с нашими заказами. Разумеется, на твоем испытании был человек от моего рода, завела разговор Лена. Кое-кто из родных и сам хотел бы на них присутствовать, но сам понимаешь, нельзя, не то мероприятие, куда следует наведываться людям из правящего рода. Однако слуга все видел, сделал дополнительную запись и почти моментально обо всем доложил, едва мы закончил. По итогу дядя официально признал тебя магом вне рангов, поздравляю. Типа общепринятая классификация для меня не подходит, да, уточнил я. А такие маги когда-то еще существовали, лишь в былые времена, когда еще жили маги других рас. Некоторые из них из-за их огромной силы также считались магами вне рангов. Было и несколько магов-людей с таким титулом, но все они являлись первым поколением тех, кто родился от смешанных браков людей и представителей других рас. Поэтому с одной стороны ты первый чистокровный человек с таким титулом, а с другой это все же не так, ха, да у меня же два пробудившихся наследия, и это далеко не секрет. Поэтому называть меня чистокровным человеком — это совсем неправильно. Молчу уже про свой секрет, связанный с вампирами и вервольфами. Интересный из меня человек выходит, да, для Никиты этот титул мага вне рангов что-то меняет, спросила Ирина. Пока это не озвучено официально, нет, ответил Рюрикович. Хотя официальное заявление скоро будет. Записи того, как Никита демонстрировал свои способности, уже расходятся по академиям. Некоторые люди сумеют сделать определенные выводы, и тогда уже будет трудно игнорировать слона в комнате. И после официального признания могут начаться определенные проблемы. Это ты так мягко сказала про то, что не только каждая из академий сделает все, чтобы захапать меня, но и многочисленные дворянские роды будут готовы убивать, дабы взять меня в семью. Усмехнулся я, а уж про другие страны и говорить нечего, заполучить или убить, третьего варианта не предусмотрено. И это все вроде как верхушка айсберга, самые большие мои проблемы, которые вот-вот возникнут. Мелких проблем и неприятностей будет в разы больше. Ну ты же сам все понимаешь, зачем мне это озвучивать? Никит, мы бы и рады умолчать обо всем этом, но, да все я понимаю, махнул рукой на нее, раз надо, то надо. Не беспокойся, я давно понимал, что все идет к чему-то подобному. Чему быть, того не миновать. Будем работать по обстоятельствам, какими бы плохими они ни были. Серьезные игроки в любом случае не станут действовать сразу же. Сначала разведка и сбор информации, затем попытки внедриться в мое окружение, а потом уже все остальное. Вот кто действительно начнет действовать почти сразу, так это убийцы Зотовых. «Придурки, что тут скажешь», — заявил Сашка Егоров, отпив еще пиво из бокала. «Жили бы себе спокойно еще несколько лет, доготовились бы откупаться от тебя, когда ты придешь по их души, а вместо этого лишь дадут повод разобраться с ними пораньше. После того, как ты устроишь свою кровавую резню в Крыму, долго будет спокойно, никто не станет чудить после такого. Поэтому вы, как хотите, а я после покупки квартиры в Москве я буду копить на домик где-нибудь на Крымском побережье. У меня прямо дежавю какое-то из-за того, что после этих слов Блица на него все уставились с изумлением. Не привыкли они к еще разумному и деятельному Егорову. А я другое дело. Как узнал, что он во время пыток в отделе полиции не сломался, так вообще пропитался к нему большим уважением. Молодец парень, очень быстро прогрессирует и взрослеет. Менты Сашке, кажись, мозги на место вправили, пока били его, засмеялся Аболтус. Надо бы пару знакомых к ним послать, чтобы то же самое с ними сделали. Шутки шутками, а Никита прав, перевела разговор обратно на важную тему Ирина. Те, кто когда-то уничтожил Зотовых, не могут допустить, чтобы Никита стал хотя бы бароном и обзавелся солидными связями. Они должны прекрасно понимать, что сразу же окажутся под ударом и поэтому будут действовать на опережение. И дело даже не в том, что сам Никита будет им мстить. Став дворянином, он сможет инициировать разбирательство в связи с гибелью своего рода. Вот тогда эти рода ждут настоящие проблемы. А я могу инициировать такое разбирательство, удивился я. Вот в этом весь ты, закрыла глаза ладонью Алексия. Елена с Ириной при этом посмотрели на меня как на дурака. «Никита, а ты вообще в курсе обязанностей и прав дворянского сословия?» – спросила меня Рюрикович. «Ну так, в общих чертах что-то дознаю. Ты действительно что-то с чем-то?» – вздохнула девушка, а затем принялась объяснять. «Еще как можешь, или ты думаешь, общество просто так резко отреагировало на судьбу барона Болотова? До убийств в таких делах редко доходит. Куда проще, эффективнее и даже выгоднее начать полноценное разбирательство, вернуть свое, получить компенсацию, а род, который пошел против всех правил и воли императора, может оказаться в очень непростой ситуации. Я лично думала, что ты просто убил Болотова как предупреждение и из-за того, что он от тебя отставать не хотел, а остальных ты оставил ради такого вот разбирательства. Чувствую себя круглым дураком. Вот как им сказать, что мне пока было не с руки убивать всех причастных к гибели Зотовых. Да еще князь Волконский сначала потребовал от меня обещания не трогать этих дворян какое-то время, а потом все же вбил в мою голову о том, что надо играть по правилам. Полагаю, он также имел в виду и возможность устроить разбирательство, посчитав, что я знаю про это. А я что, я дебил? Вот правильно сестра сказала, что в этом весь я. Ох, вот вроде и знаю про свои недостатки, но сделать с ними пока ничего не могу. Если вообще смогу что-то сделать, никогда мне от своих прямолинейных методов не избавиться. Вообще нечего вешать на меня Болотова, его убил неизвестный маньяк. Ага, сказал я, а про возможность разбирательства не знал, что тут скрывать. Вообще не думал, что что-то такое в принципе возможно. Бестолочь ты, Никита, озвучила приговор Алексия. Мне нужно больше вина, чтобы переварить все это. Очень быстро разговор перешел на другую тему. А вот я сильно призадумался. Выходит, у меня есть вполне законное основание, чтобы оставить крымские роды без штанов и создать им крупные проблемы, даже не убивая тех, кто причастен к гибели Зотовых. Это, конечно, облегает задачу. И при этом я все равно могут потом убить тех, кто совершил совсем уж зверские преступления против Зотовых. Лепота одним словом. О таком сюжетном повороте можно просто мечтать. Мне прямо в руки даровали решение одной из главных моих проблем. Только это лишь говорит о том, что эти рода, которые окажутся под ударом, будут куда больше заинтересованы в том, чтобы избавиться от меня. Даже если не возражу Зотовых, а войду в чей-то род, то это все равно будет для них катастрофой. В общем, для них крайне критичны следующие 2 года, пока я не стал совершеннолетним. Сейчас моя смерть от их рук доставит им большие проблемы, но это не будет слишком критично. Так что действовать они будут грубо и почти ничего не боясь. Проблема ли это? Лично для меня нет. А вот для моих товарищей. Их может задеть по касательной, или же ими могут воспользоваться, чтобы достать меня. Лишний повод сделать их всех сильнее. С 12 числа возвращаемся к тренировкам, причем они будут гораздо серьезнее, чем раньше. Также надо бы подумать о защите своих товарищей. Сидели в ресторане аж до 8 вечера, после чего начали расходиться. Елена и Алексей уехали первыми, а вся остальная компания дружно пошла пешком в сторону отеля. Было такое настроение походить по ночной Москве. Я вполне искренне наслаждался прогулкой. Вон и Зубастик крутился вокруг нас и наслаждался всеобщим вниманием. Все шло хорошо, до отеля оставалось минут 5, и внезапно мне пришлось начать быстро трезветь. Шафран перестал следить за Снитко по моей просьбе, так что сейчас он снова бродил сам по себе. Однако, видимо, сейчас он предпочел крутиться рядом со мной, и поэтому ему удалось засечь, как за нами двигается группа подозрительных людей. Часть из них передвигалась на темном фургоне. Шафран одним глазком заглянул внутрь и увидел, что они все при оружии. Да что ж такое-то, а только удалось расслабиться и тут на те. Дорогая судьба, а можно мне хотя бы недельку без происшествий, это ведь не так много. Ладно, закончили с нытьем, начинаем думать о деле. Надо полагать, эти ребята явились по мою душу. А на кого из нашей компании они еще могли нацелиться? И раз они готовы что-то устроить прямо в центре Москвы, то они либо безбашенные, либо очень хороши. Оба варианта не сулят ничего хорошего. С ними нужно разобраться и побыстрее. Но сначала необходимо обезопасить своих друзей. Я смогу действовать в полную силу, если не придется отвлекаться на сохранение их жизни. Поэтому резко останавливаюсь, чтобы реализовать свою неожиданную задумку. Ребят, идите первыми, а я загляну в один магазин, пока еще не совсем поздно. Придумал я отмазку. Мне тут Алексия рассказала, что в одном магазине для животных можно найти хороший корм, который может подойти Зубастику. Рр, вот и попробуешь, поглядим, как пойдет. И нет, ты со мной не идешь. В этом зоомагазине еще животных продают, сожрешь там всех, бедняк. Ира, заберешь его пока? Через полчаса буду как штык. Конечно, заберу, о чем речь. И вот друзья идут дальше в сторону отеля, а я свернул в сторону. Неизвестные бойцы, естественно, двинулись за мной. Что ж, раз они хотят повоевать, то почему бы не дать им то, что они хотят? Только на моих условиях, конечно. Добираюсь до какой-то подворотни и захожу в нее. Спустя несколько секунд трое мужчин пытаются зайти в тот же переулок, но уже на самом входе их отбрасывает мое заклинание. Двое остаются на тротуаре, а вот третьему не повезло, он оказался на проезжей части и его тут же сбивает машина, вроде даже как насмерть. Либо вы все скопом сейчас становитесь на колени и рассказываете, что к чему, либо вас не ждет ничего хорошего, говорю я, выходя из подворотни. Не то чтобы у меня была реальная надежда на то, что этим ребята не решат доводить дело до греха, но чем черт не шутит, инстинкт самосохранения иногда оберегает людей от глупых поступков. Только, видимо, это все же был не тот случай. Эта парочка потянулись к пистолетам, что были в наплечных кобурах под ветровками. Пришлось одному отрубить голову воздушным лезвием, а второго погасить заклинанием усыпления. Все же мне определенно потребуется язык, а лучше два, чтобы потом допросить выживших и получить нужную мне информацию. Люди вокруг начали разбегаться, увидев смерть одного из неизвестных. А тут еще из фургона, остановившегося рядом, повылезало еще четверо мужчин с оружием. Ребятушки, ну куда же вы, а? Неужели жизнь столь немила, или же вам в край конец нужно меня прикончить или быть в беде? В любом случае вы сами виноваты в собственной смерти. Используя заклинание мгновенного перемещения, оказываюсь прямиком рядом с этими ребятами и начинаю их убивать голыми руками. Одному ударом кулака буквально раскалываю голову, второму делаю подножку, и когда тот падает на спину, то наступаю ему ногой на грудь, проламывая ее. Третий пытается подстрелить меня из дробовика, но я прикрываюсь четвертым, и тот погибает, получив летальную дозу оружейного свинца. Сближаюсь с стрелком, отбираю у него дробовик и его единственного из этой четверки убиваю магией, положив ладонь ему на лицо и сжигая голову несчастного буквально за 2 секунды. Отпускаю его череп, и тело падает на асфальт. Эх, вот еще пятеро на моих руках, будет еще шестой, когда я его допрошу, а к смерти седьмого я причастен лишь косвенно. Хотя ладно, давайте и этот неудачник будет на моей совести. Сколько жизней мне довелось погубить за 2 жизни, уже со счету давно сбился. Стоит убить первую пару сотен людей, и мертвецы прекращают являться во снах. Собираюсь уже пойти пообщаться с единственным живым напавшим, Но тут слышу визг шины, вот со встречки ко мне едут два джипа. Видимо, это подкрепление или же резерв на тот случай, если первая группа не справится с задачей. Тот, кто это все организовал, серьезно подошел к делу, отдаю должное. Правда, по итогу он лишь разозлил меня, а вторую группу постигнет та же судьба, что и первую. «Вы, сучеры, не на того напали», — говорю я зло. Перехватываю дробовик поудобнее и отправляю его в полет аки копье. В итоге оружие влетело в лобовое стекло одного из джипов, причем в районе водителя, пробило его, и машина сходу вильнула в сторону, въехав на большой скорости в стену здания. Половина джипа сложилась, оставшаяся часть тоже пострадала. Сам факт, что оттуда никто не вылез, говорит о многом. Но ребята во втором джипе словно и не заметили того, что случилось с их приятелями. Машина проехала дальше, затем резко остановилась, повернувшись ко мне боком. Из окна джипа по мне начали стрельбу короткими очередями, так создавали прикрытие для остальных бойцов, которые начали вылезать из тачки с оружием наперевес. Вот и оправдалась трата двух артефактов для защиты. Мне даже не пришлось вещать на себя защитный барьер, он уже стоял и справлялся со всеми пулями, что летели в мою сторону. А я тем временем кастовал заклинание. Бойцы противника едва вылезли из тачки, как на нее сверху обрушился невидимый пресс, который смял ее до состояния блина. Оставшийся в джипе стрелок, разумеется, моментально погиб. Выходит, он пожертвовал собой ради того, чтобы его товарищи прожили чуть-чуть дольше, чем он. Все они сдохнут. Щелкаю пальцами левой руки, и рядом со мной появляется черт, который тут же начал рычать, почуяв свежую кровь. «Одного оставишь в живых, с остальными делай, что хочешь», — говорю я ему. Я почувствовал отклик в душе этого существа, он испытал огромную радость из-за моих слов, и черт тут же ринулся в сторону противников. Их осталось четверо. Одного из них мое питомец сходу разрывает на две части, моментально сблизившись с ним. С оставшейся троицей он был менее милосерден. Калечил, наносил серьезные ранения, но не убивал. Бойцы пытались пристрелить его, но черт двигался на недоступной для человека скорости. Наслаждаясь беспомощностью своих противников, существо убивало их удар за ударом. И вот, спустя минуту двое были мертвы, а черт с удовольствием облизывал свои когти, испачканные в чужой крови. Одного из бойцов он все же оставил в живых, хотя и нанес ему пару глубоких ран. Еще одним щелчком пальцев отправляю черта в его карманное измерение, а затем подхожу к выжившему, что лежал на асфальте и стонал от боли. Взяв его за шиворот, приволок беднягу к другому выжившему, что был сейчас без сознания. Двое языков есть, можно будет допросить, кто и по какому поводу отправил всех этих смертничков по мою душу. Однако тут я услышал сирены, и вот на дороге появились машины с мигалками. Вот и правоохранители наконец-то дали о себе знать. «А быстро они», — сказал я, смотря на приближающийся спецтранспорт. Хотя тут же до Кремля рукой подать, столь быстрая реакция — дело нормальное в этой ситуации. Было бы странно, не появись они на месте произошедшего столь быстро. Прямо здесь и сейчас связываться с полицией не хочется. Наверняка это вообще Росгвардия, а эти ребята, как и полицейский спецназ, сначала стреляют и лишь потом задают вопросы. Тут еще стрельба и применение боевой магии почти в центре столицы. Гвардейцы будут лютовать, наверняка арестуют меня до выяснения обстоятельств. Мне же очень сильно не хотелось даже временно сидеть в наручниках под охраной. Пустая трата времени, да и не хочется влипнуть в очередной скандал. А он точно будет, так как это будет уже второй мой арест за столь короткое время. И плевать, что в первом случае был незаконный арест. Короче, я ушел в тени и спустя 5 секунд появился на крыше соседнего здания. Пускай Росгвардия разбирается со всем этим и допрашивает двух выживших. А я же через свои контакты сообщу о своем участии в этом деле без необходимости сидеть за решеткой. Даже буду готов дать показания и рассказать, что именно произошло. Плюс мне же нужно узнать, что там скажут взятые мною в плен напавшие, дабы выяснить заказчика этого нападения. Поэтому беру сотовый и набираю нужный номер. «Лена, добрый вечер. Извини, что беспокою спустя всего несколько минут, как мы разъехались, однако это очень важно. У меня тут ситуация возникла серьезная, нужна твоя помощь, а то опять посадят меня бедненького за решетку. Но мы же завтра в гости собрались, мне нельзя сейчас в тюрьму. Не поможешь своему будущему жениху?» От автора. Следующий бонус при 650 прожатых сердечек. Глава 22. Чешир. На крыше пришлось проторчать еще минут 15, пока не появился кортеж, из одной машины которого вышла Лена. Полицейские и гвардейцы, которые уже оцепили место преступления и арестовали выживших, уже, видимо, получили соответствующие указания, поэтому нисколько не удивились такому кортежу и прибытию девушки с кучей вооруженной охраны. Только после этого я слез с крыши. Просто взял и спрыгнул прямо на землю, чем вызвал легкий переполох. Кое-кто даже наставил на меня оружие. «Не стрелять!» — крикнула Елена так, что все услышали. Все опустили оружие, а девушка подошла ко мне. «Никита, мы же с тобой виделись меньше часа назад. Как же ты умудрился вляпаться в перестрелку почти под стенами у Кремля?» «Лен, вот сам задаюсь этим вопросом. Ответа пока не нашел», — сказал я как есть. «Это еще повезло обнаружить слежку по чистой случайности и благодаря одному из моих питомцев. А то я же чуть пьяненький, расслабился». «Питомец?» — удивилась блондинка. «Зубастик, что ли?» «Не, вот этот котяра», — указал я на Шафрана, который ровно за секунду до этого появился справа от меня. «Ой», — Елена сильно удивилась, увидев рядом со мной отнюдь непростого кота, но достаточно быстро взяла себя в руки. «А кто это?» «Шафран, ну так я его назвал. Дьявольский кот, мастер скрытности и иллюзий. Больше не спрашивай, это то, что мне выяснилось у него через ментальную связь. Точнее то, что он позволил мне узнать. Котяра мне типа в наследство достался, если ты понимаешь, о чем я. Окей-ей. Ладно, об этом потом. И что, на тебя вот так взяли и напали прямо на улице? Эти люди что, ничего не боятся? Скорее они профи, и у них был очень серьезный контракт на меня. Вели некоторое время, разделились на три группы. Одна шла за мной, позади ехал фургон, а еще было два джипа со стрелками на подхвате. Видимо, выжидали удачный момент для того, чтобы начать действовать. Я решил, что лучше этого момента не дожидаться, отправил наших в отель, сам ушел в сторону под благовидным предлогом и встретил следящих как подобает. А сразу мне или Алексею позвонить не судьба, мы бы организовали пару отрядов, чтобы взять этих людей в клещи. И весь вопрос был во времени, успели бы вы все это организовать до нападения. Про наших друзей не забывай, они могли попасть под горячую руку, особенно Ира. Я же был уверен в себе и действовал наверняка. Вон, даже двух языков взял. Поэтому все прошло как надо, закроем этот вопрос. Эх, победителей не судят, ты прав, согласилась девушка. Преступники убиты или арестованы, люди не пострадали. Хотя все это один черт, одна большая головная боль. И сюда уже едет мой отец вместе с Владиславом Пожарским, который является советником дяди по линии МВД. «Мне линять отсюда поздно?» «Да», — без особой надежды спросил я. «Только попробуй. Или точно уже завтра митрополит московский будет нас венчать?» «Серьезная угроза, пришлось остаться. Хотя я, разумеется, и не думал сбегать. Не дело это нагадить и оставить подругу разбираться совсем в одиночку. У меня, между прочим, имеется рыцарский титул. В прошлой жизни, но все же». Лена собиралась еще что-то у меня спросить, но тут на место происшествия прикатил еще один кортеж. Из одной машины вышло двое представительского вида мужчин лет. Валерий Рюрикович, Владислав Пожарский. Один из них выглядел потрепанным жизнью, явно в свое время повоевал, следы старых ранений были видны невооруженным взглядом. Непростые люди к нам приехали. «Никита, это мой отец Валерий Рюрикович и князь Владислав Пожарский», представила мне обоих мужчин Елена, когда они подошли поближе. «Господа, следуя этику, я поклонился им». «Формальности в сторону», — сказал Валерий. «Больше десятка вооруженных и неизвестных бойцов устроили перестрелку в центре столицы. Нужно быстро разобраться в этой ситуации». «Зотов, ты вновь и вновь создаешь мне проблемы», — сказал Пожарский. «Я как-то привык к обвинениям, что влипаю во всякие неприятности и прочее. Однако этот старик меня взбесил. Он у нас отвечает за МВД, так значит некоторые мои проблемы связаны с тем, что Пожарский хреново выполняет свою работу». «Вы что-то явно перепутали, князь», — сказал я, закипая. «Это ваши полицейские арестовывают людей, избивают их до полусмерти и заставляют людей подписывать фальшивые признания, вешая на себя различные обвинения. И даже не вы в итоге раскрываете эти преступные схемы. Может мне написать прошение императору, чтобы вместо бесполезного вас на место ответственного за МВД назначили меня? Ах ты сопляк!» Пожарский тоже тут же разозлился. «Молчать», — сказал Рюрикович. «Прекратите это немедленно. Разбирайтесь со всеми сами без меня и моих пленных», — сказал я. «Посмотрим, кто добьется успеха раньше». И, прежде чем кто-либо успел что-то сделать, Я ушел в тени, а двух выживших нападавших забрали Шафран и Черт вслед за мной, уйдя на теневой план. В считанные секунды мы все удалились на очень большое расстояние от места происшествия. Вышли в реальность в каком-то переулке, только уйдя на 4 километра. Сразу же зазвонил мой телефон, поймав связь. Звонила, разумеется, Лена. Пришлось сбросить ее звонок, а затем вырубить телефон. «Прости, подруга, но мне надо поставить на место одного князя». Пожарскому молчать бы в тряпочку, учитывая, что скандал в МВД не утихает и лишь набирает обороты. Он вместо этого решил предъявить мне за то, что я создаю ему проблемы. Вот сейчас я создам ему проблемы, когда хорошенько его макну головой в фекалии после того, как своими силами разберусь с этим нападением, а потом сделаю эту историю достоянием общественности. Вот будет весело, когда все узнают, что 16-летний подросток справился с таким делом, а целый князь при поддержке правящего рода и сил МВД опростоволосился. Так один выживший тихонько помирает от ран, второй все еще в отключке. Решил заняться вторым, а второй пускай будет примером, что случится, если он не захочет говорить. Использую заклинание, и боец очухивается с криком. Тут же прописываю ему кулаком в лицо, и пока он пытается прийти в себя, его спутывают по рукам и ногам магические нити. У меня очень мало времени, и еще настроение резко испортилось, говорю я. Поэтому, прежде чем приступить к пыткам, лишь единожды спрошу, кто вас послал по мою душу. Твой ответ: не знаю. Мы работаем через посредника. Полная анонимность, никаких контактов с заказчиком. Даже аванс нам переслали через подставные фирмы однодневки и крипту. Ты хоть что делай, а нужной инфы для тебя у меня нет. Анонимность, посредник, хитрые способы оплаты. Все же дело серьезное, и по мою душу наняли непростых амбалов. Вопрос только в том, почему они так облажались. Неужели не в курсе, что я уже сейчас являюсь сильным магом? Что вам сказал заказчик обо мне? Спросил я. Сказал, мол, сильный маг, однако ты типа можешь ли крутые ритуалы проводить. И если напасть внезапно, да стрелять из нескольких стволов, то тебя будет легко замочить. Заказчик еще 3 недели назад дал кучу инфы, а 4 дня назад неожиданно заявил, что крайний срок выполнения заказа сегодня. Даже заплатил сверху за такую срочность. Стоп, прерываю его. Заказ был 3 недели назад, это точно, ровно 21 день назад. Чтоб мне сдохнуть здесь и сейчас, это обстоятельство многое меняет и отметает самых явных подозреваемых. Например, того же Измайлова. Выходит, заказ на меня появился еще пока были в охотничьем. Значит, кому-то не понравились мои дела в Крыму или Сибири. А это очень большой список. Бандиты, которым не понравилось, что левый человек влияет на их дела. Дворяне из числа тех, кто связан с гибелью Зотовых. Ну и может, кому я еще мимоходом ноги отдавил. Вот кому-то же продавал Нестор запрещенку, которую добывали его люди. И также важен факт, что неожиданно меня надо было убить крайний срок именно сегодня. Я даже знаю почему. Сегодня же я показал себя во всей красе, и меня нарекли магом вне рангов. После того, как информация об этом распространится, многие наемники не захотят связываться со мной, а другие поднимут ценники до небес. Вот неизвестный заказчик и поторопил нанятых вольных стрелков. Они же в свою очередь не знали всей правды, поэтому и облажались. Эх, а жаль, я ставил именно на Измайлова. Такой шикарный повод разобраться с ним. И уже никаких Кутузова не нужны. После такого финта ушами можно было еще посоревноваться с Рюриковичами, кто первый доберется до этого ублюдка и прикончит его. Ничего, рано или поздно этот гаденыш все равно получит свое. Он уже в моем личном списке, так что его судьба предрешена, и рано или поздно его придется хоронить в закрытом гробу. Сейчас нужно заняться нынешними проблемами, а конкретно вот этим неудавшимся покушением. Кто посредник и где его найти? Спрашиваю я. И учти, вон лежит твой товарищ, он явно будет более словоохотлив, если прикончить тебя особо жестоким способом. Кличут Ферзем, у него контора в Сокольниках. Я адрес точный не помню, лишь название, Авангард Плюс, типа страховая, но это лишь прикрытие. Нас аж с Владивостока дернули на этот заказ. Ферзь, Сокольники, Авангард Плюс, больше спасибо. А затем обрываю его жизнь, взяв мужчину за горло и сдавив ее так, что треснул позвоночник. Второму пленнику, который был в бреду, просто сворачиваю шею. Эти ребята знали, на что шли, и их деятельностью является убийство других людей. Пускай скажут, что умерли быстро и без особых мучений. Снова ухожу в тени и удаляюсь еще на пару километров, после чего останавливаюсь на крыше одного из зданий, сажусь в позу лотоса и начинаю размышлять. Мне ничего не мешает двигаться дальше. Пообщаюсь с Ферзем, он мне все расскажет после того, как я его хорошенько попрошу. Но в данный конкретный момент есть одно большое «но». В попытках достать меня неизвестный заказчик может попробовать начать действовать, ударив по моим друзьям. А даже если это не так, то я уже начал задумываться о защите моих друзей. Времени на раскачку нет, хотя тренировки, разумеется, возобновятся. Короче, мне нужна защита для моих ребят. И у меня есть один вариант, который решит эту мою проблему, а значит, я смогу заняться тем же Ферзем. Однако мне не очень хотелось к нему прибегать до поры до времени. Ну, сейчас обстоятельства сложились так, что нужна перевесила различные риски. Ладно, я же прошел через первое пробуждение, так что даже в худшем случае поди смогу сохранить себе жизнь. Наверное, для этого зову Шафрана, который появляется прямо передо мной. «Зови папаню», — сказал я Шафрану. «Разговор к нему есть». Котяра на секунду замер, а затем уставился на меня удивленным взглядом. Видимо, не мог понять, всерьез я это говорю или нет. В его взгляде так и читалось: «Дядь, ну чего ты сразу во все тяжкие?» Когда понял, что я не шучу, то лишь вопросительно мяукнул. «Уверен», — отвечаю ему, — «ты безусловно хорош, но приглядывать за всеми нашими товарищами не можешь, а мне нужно всегда знать, что с ними все хорошо, и если возникнут проблемы, то сразу узнать об этом и среагировать как можно быстрее. Поэтому давай, зови Альфу, пока я не передумал». Шафран еще секунд пять помедлил, а потом все же исчез. Теперь остается лишь ждать. Эх, вот куда я лезу. Сначала пошел на конфликт с князем, теперь вот попросил Шафрана позвать своего батю. Видимо, мне без приключений и проблем реально жить скучно, вот я и создаю их самому себе. К черту, один раз живем. Князь мне очень не понравился сразу, так что его нужно больно щелкнуть по носу. А что касается того, что я собираюсь сделать сейчас, это рано или поздно пришлось бы сделать. Так чего тянуть кота за хвост? «Здравствуй, генерал», — услышал я бархатный голос. Из-за того, что я сильно задумался и ушел в себя, то проглядел, как передо мной появился тот, кто мне был нужен. «Чешир, Альфа». «Здравствуй, Чешир. Вижу, ты все тот же. Время над тобой словно невластно. Есть такое», — ухмыльнулся человек-кот. «А вот ты сильно изменился, генерал. Хотя все изменения сугубо внешние, твоя душа не подверглась изменениям. И хотя ты сейчас в десятки раз слабее, чем раньше, но уже успешно возвращаешься свои силы. Еще ты заимел несколько интересных козырей, хотя сам о них не знаешь. Все же мой сын не ошибся со своим выбором. Впрочем, хватит болтать. Мой дорогой Шафран сказал, что ты сам позвал меня. Так что тебе нужно? У меня есть товарищи, которые могут оказаться под ударом из-за меня. А ты правильно подметил, что я сейчас силен не так, как прежде. Твои дети могут присмотреть за ними, помочь им в беде или хотя бы предупредить о беде меня. Поэтому я прошу тебя о помощи. Охо-хо-хо, в былые времена ты отказывался даже от тех сделок, что я сам предлагал тебе. Как ты там говорил, не хочу заключать сделку с монстром. А сейчас ты сам просишь меня о помощи. Не издевайся, спокойно отреагировал я. Сам знаешь, что если бы речь не шла о других людях, то этого разговора и вовсе не было бы. Ты согласен мне помочь в обмен на ответную услугу или нет? Конечно, согласен. Я просто не имею права упустить такую возможность. И в обмен на эту помощь ты мне будешь должен. Я невольно сглотнул, когда эта зараза специально сделала паузу. Однако по итогу я услышал совсем не то, что ожидал. Ничего, с еще более широкой улыбкой сообщил Чешир. Что? Удивился я. Ты абсолютно прав, когда зовешь меня монстром, начал говорить человек-кот. Я хитер и опасен, а заключают со мной сделки лишь глупцы или те, кто способен обратить мои шутки против меня же. Но ты, генерал, ты особый случай. Мой любимчик Шафран с самого рождения демонстрировал свой талант и впечатляющие способности. Однако он не любил сородичей и был слишком ленив. Но такова уж наша природа, лень всегда была слабостью дьявольских котов. А я и ныне не душа компании, как ты знаешь. Однако стоило Шафрану познакомиться с тобой, и все изменилось. Ныне же мой мальчик не только путешествует по мирам, но даже общается с родней и зовет ее вместе повеселиться. Хи-хи-хи. Поэтому я в некотором роде обязан тебе, поэтому предлагал тебе различные сделки в надежде, что так закрою свой должок перед тобой. Но ты был упертый, в итоге использовал свой уникальный шанс лишь тогда, когда тебе понадобилась моя помощь. Если честно, то я даже проникся уважением к тебе из-за этого. Но это лишь одна причина помочь тебе просто так. Вторая заключается в этом. Чешир указал пальцем на мою правую руку, и я сам посмотрел на нее. А во, мое наследие Дроу само проявилось, а я даже не заметил этого. В тебе течет кровь тех, для кого тени родная стихия, продолжил монстр. Совсем скоро и для тебя теневой план станет родным домом. И, согласно своду правил, что древнее большинства миров, я обязан помогать детенышу, что еще не расправил крылья. Я чудовище и мои сделки опасны, но ты куда лучше остальных знаешь, что для меня условия контрактов и эти древние правила словно закон, которые я не могу нарушить. Поэтому я помогу тебе. Не бойся, Шафран рассказал про своих друзей, мои дети уже направились к ним и будут за ними приглядывать столько, сколько потребуется. Но все же сделай для меня одно одолжение, генерал, никому не рассказывай про мою благотворительность. Репутация наша все. И затем Чешир исчез, а я невольно почувствовал, как напряжение внутри меня исчезает само собой. Это было рискованно, но кто же знал, что все так обернется. Фортуна пока на моей стороне. Обо всем, что сказал Чешир, я еще подумаю попозже, а пока у меня есть дела. Глава 23. Утереть нос и показать себя. Доволен Владислав? Спросил Валерий, когда он с Пожарским устроились для личного разговора без лишних ушей в одной из машин на заднем сиденье. Хотел сразу пойти на конфликт с Зотовым. Поздравляю, у тебя это получилось. Этого мальчишку просто надо научить манерами и объяснить, что старших надо уважать. Попытался огрызаться Пожарский, однако это лишь привело к вспышке гнева Рюриковича. А что он сказал не так, а или столичные полицейские не арестовывали его с приятелем, не избивали прямо в отделении полиции и не пытались заставить его подписать признание, чтобы отправить обоих на каторгу до конца жизни Зотову 16. Как бы он не был хорошо абсолютно во всем и не демонстрировал взрослое мышление, он остается гребаным подростком. Даже взрослый человек после случившегося перестал бы видеть в полиции защитников правопорядка, особенно учитывая, что его спасли не другие полицейские, а личные связи. Хорошо, хоть он не поубивал всех этих оборотней в погонах, а ведь мог. Вон, погляди, как он с профессиональными наемниками разобрался в одиночку. Владислав лишь нервно дернул правым плечом. Одни наемники умерли легко и быстро, а другие... У одного голова разлетелась в мелкие ошметки, двух раздавило в машинах, превратив их в куски мяса, которые сложно идентифицировать, а трое умерли не сразу, их буквально порезали на мелкие кусочки. И все это сделал 16-летний подросток. Да, он был магом, но это все равно было слишком даже для обладателя дара. «Прикрывать тебя перед братом я не стану», — сказал Валерий. Стоило самому догадаться, что Зотов, пережив очередное покушение, будет на взводе. «Собственно, пожалуйста, стоило тебе начать предъявлять ему претензии и назвать мальчишку щенком, как он взял выживших наемников и скрылся. Даже я не смог не то, что остановить его, а хотя бы отследить. Сейчас он получит нужную ему информацию и пойдет по цепочке вплоть до заказчика. И черт его знает, сколько будет трупов. Зотов поставил себя выше закона, а значит, если будет буйствовать, то сядет по закону». Пожарский даже после всей тирады Рюриковича стоял на своем. Не хватало, чтобы какой-то сопляк, причем безродный, творил все, что ему вздумается. Валерий уже готовился выдать еще одну гневную тираду и пообещать старику такие проблемы, после которых он не только лишится своего места советника императора, но и его род пострадает. Но мужчина ничего не сумел сделать. Владислав еще ничего не закончил, но дверь машины с его стороны была вырвана с корнем и откинута в сторону Елены, которая сейчас выглядела как разъяренная фурия. Девушка схватила старика за горло и вышвырнула его из машины. Пожарский упал на асфальт, попытался хоть что-то сделать, но его тут же придавило чистой магией. Старик даже вздохнуть не мог, медленно задыхаясь и не имея возможности пошевелить даже пальцем. «Лена!» — крикнул Валерий, вылезла из машины со своей стороны, но девушка даже не обратила на него внимания. Вместо этого Елена с гневом смотрела на старика и даже усиливала давление, оказываемое на него. Вот уже у Пожарского сосуды в глазах начали лопаться, заливая глаза кровью, вены вспучились, сам он жутко побелел. Впору было начать опасаться, что старик вот-вот умрет. «Ты и пальцем не тронешь Никиту, понял?» — сказала девушка. «Попробуешь доставить ему хоть малейшие проблемы, и я на твоих же глазах вырежу весь род Пожарских». про законы вспомнил в то время, как практически все подразделения МВД и даже прокуроры с судьями творят бесчинство. Теперь я лично начну копать под каждого оборотня в погонах в полиции, выявлять все эти преступные и коррупционные схемы и тыкать ими тебе в лицо. И как только их наберется достаточно, чтобы казнить тебя на месте, я добьюсь исполнения этого приговора». И только после этих слов она прекратила оказывать давление на уже едва живого Пожарского. Тот сразу же шумно задышал. Выглядел старик настолько жалко, что и словами не описать. Валерий спокойно стоял возле дочери, не помешав ей после осознания, что Елена не хочет его убивать. Молча на происходящее смотрели все случайные свидетели в виде гвардейцев и полицейских. И никто даже не подумал помочь Пожарскому. Когда на тебя зла племянница самого императора, то лучше держаться подальше от того, кто вызвал ее гнев. «Я тебя предупредила», — сказала Елена. «Мой жених разберется со своими врагами, и никто ему мешать не будет». С этими словами девушка просто пошла по дороге, причем в сторону Кремля. Ее отец жестами показал двум бойцам своего рода, чтобы они следовали за ней. Те кивнули головами и двинулись следом за Еленой. «Сам виноват», — сказал Валерий, смотря на все еще лежащего Владислава. «Мой тебе совет, начни приводить дела в порядок. Старшему сыну передай место главы рода, подготовь своих подручных к смене советчика императора по линии МВД и просто постарайся навести хоть какой-то порядок в структурах МВД за оставшееся время. Возможно, тогда мой брат будет к тебе благосклонен. У моей дочурки горячий нрав, вся в деда, но чего ей не занимать, так это целеустремленности и упорства. Поэтому она накопает столько грязных дел, что тебе действительно будет грозить смертная казнь. Постарайся ее избежать». После этих слов Валерий направился к другой, целой машине. А Пожарский как лежал на асфальте, так и продолжал лежать. До Сокольников добрался быстро и без особых проблем. Все же карту города и местонахождение основных районов я успел выучить. Даже с поиском нужной фирмы не возникло проблем. Район Сокольники — это же, по сути, один охрененно большой парк. Потыкался туда-сюда, даже поспрашивал пару людей на улице, и в итоге сейчас сижу на лавочке неподалеку от нужного здания, где располагается подставная фирма посредника по прозвищу Ферзь. Невольно кручу выключенный смартфон в руках. Была мысль позвонить Елене и позвать исключительно ее себе на помощь. Ну, может, еще Алексию и всю нашу остальную компанию, не считая Ирины, разумеется. Типа показать, что дело именно в Пожарской, а уж к ней или ее роду у меня точно никаких претензий и вопросов. Однако вместо этого спрятал смартфон в карман. Нет, сейчас у меня тут происходит не только воспитательный процесс, но и попытка показать всем, кто я такой и почему со мной себя надо вести корректно. А то ведь позволишь одному открыто высказывать тебе претензии и называть тебя щенком, тогда все подумают, что с тобой можно так себя вести. Не-не-не, надо сразу себя показать, иначе не сейчас, так потом будут проблемы, особенно когда я по достижению 18 лет стану дворянином. Многие сочтут, что можно игнорировать 18-летнего барона или даже попытаться использовать его в своих целях и личного обогащения. Поэтому уже сейчас необходимо сделать так, чтобы ничего подобного не происходило. Для этого все должны осознавать, что несмотря на возраст я очень многое могу, в том числе утереть нос крайне влиятельному князю, который приближен к самому императору. Тогда все умные люди поймут, что со мной себя надо вести корректно. Что касается прочих идиотов, то они всегда будут, и я воспользуюсь ими в качестве показательного примера, что меня злить не стоит. Пока я сидел на лавке, да размышлял о всяком, Шафран проводил разведку. В офисе «Авангард Плюс» сейчас было больше 20 человек. При этом только двое выглядели как офисные работники, остальные выглядели как бандиты или какие-то громилы, и они были при оружии, хотя и не настолько хорошим, как у наемников. Шафран вскоре перестал посылать образы, зато начал настойчиво просить об установлении стойкой мысленной связи. Я сделал так, как он просил, и почти моментально услышал чей-то разговор в своей голове. «Понимаешь, как мы влипли, Ферзь, мой источник в полиции говорит, что на месте был Пожарский и даже один из Рюриковичей. Какого хрена эти уроды вообще решили устроить перестрелку в центре Москвы?» Заказчик давил. При этом заплатил, кроме аванса, деньга за спешку, и по исполнению заказа он должен был заплатить в 5 раз больше. Наемники просто не могли отказаться от таких денег. Однако они хотели действовать совершенно иначе, просто пацан их спалил и атаковал первым. Такие дела. Да кто вообще этот пацан, а? Это самое паршивое, Эдик. Когда был принят заказ о цели, мало что было известно, а вот затем. Парень крепко связан с Кириллом Вермайном. Большой босс, что из Крыма. Да, и еще, это он навел шухер в городе охотников и вернул Нестора на место смотрящего, посадив его на цепь. Короче, у него крепкие подвязки в братве. Этого уже хватает с головой, а там еще много чего на самом деле. Твою мать, ты понимаешь, что братки с нас скальпы снимут, почему ты не отменил заказ? Потому что не мог. Сам знаешь, как работает эта система. Свел нужных людей, дал им канал связи и в итоге сидишь в стороне, пока все не закончится или не потребуется твое вмешательство. Пацан хоть и повязан с братвой, но в ней не состоит, поэтому у меня права не было вмешиваться. Заебись. И что нам теперь делать, а? Успокойся. Я уже попросил пару хороших друзей связаться с нужными людьми, попробуем договориться. Если надо, то сдам заказчика. Он, оказывается, наемникам туфту нагнал, подставил их конкретно. Так что по делам ему, если его кончат вместо нас. Ферзь, да ты пока договариваться будешь, нас порешат. Я сказал тебе успокоиться. Сейчас мы больше ничего сделать не можем. Ментальная связь прервалась и дальнейший разговор я уже не слышал. Шафран молодец, что дал мне это послушать. Очень много интересного я узнал. Посредник явно работает с братвой. Ну, это не удивительно. Наверняка он проворачивает разные делишки, а не только работает с заказными убийцами. Тут без бандитской крыши и поддержки никак не обойтись. В конце концов, где еще искать потенциальных исполнителей и заказчиков, как не среди братвы? Однако, куда важнее то, что посредник сам не рад всей этой ситуации, а его приятель откровенно паникует. И Ферзь даже думает сдать заказчика, лишь бы не было беды. Это очень хорошо. Раз можно обойтись без кровопролития, то это даже хорошо. Будет лишний повод ткнуть носом Пожарского в то, что даже без него и массовых убийств я могу получить необходимые доказательства. Только просто так идти к Ферзю не буду, хотя он наверняка с удовольствием поговорит со мной. Нет, нужно обыграть ситуацию немного иначе и получить дополнительную выгоду. Эх, знаю, что вести дела с братвой сам не хотел, но все же пришлось идти к ближайшему таксофону и по памяти набирать телефона Кирилла Вермайна. Тот очень быстро взял трубку. «Ну привет, большой босс, Чернобог», — услышал я удивленный голос Кирилла. «Чего ты почти под самую ночь звонишь? С Иркой нормально все? В порядке твоя сестра? Ничего с ней не произошло? У меня к тебе личное дело. И вообще, чего жалуешься? Словно ты не поздним вечером начинаешь вести свои дела и потом всю ночь торчишь у себя в стрепухе. Уел. Че у тебя там за дело? Есть в столице некий посредник по прозвищу Ферзь. Он замазан в том, что передал одним наемникам жирный заказ на меня. Сегодня эти ребята напали на меня, все мертвы. Вот скажи, тебе или другим ребятам из братвы этот Ферзь знаком? Сука, только не это». Эти слова Вермайна убедили меня в том, что я правильно поступил, позвонив ему. «Пацан, скажи, что этот хрен все еще жив?» «Жив, пока. Я просто решил провести сначала разведку и случайно подслушал интересный разговор. Вот и решил тебе позвонить, уточнить информацию. Чернобог, сделай мне одно, сука, одолжение, сиди на жопе ровно. Сейчас я сделаю пару звонков и скоро Ферзь сам на тебя выйдет и все расскажет. Давай без твоих обычных фокусов с кучей трупов, лады, лады. У меня телефон пока отключен, так что скажи Ферзю, чтобы прислал своего человека ко мне, когда захочет поговорить. Я буду сидеть на лавочке напротив здания с его фирмой. И Кирюх, давай быстрее. Часики тикают, как бы заказчик не ушел. Будь, сейчас все будет. И Кирилл повесил трубку. Я вернулся на лавочку и стал ждать. Даже интересно, как быстро среагирует Ферзь. Не то чтобы время сейчас было критичным, вряд ли заказчик сразу узнает о случившемся и тут же сорвется куда-нибудь, дабы спрятаться от меня. Однако терять время все же не хотелось. Чем быстрее я с этим делом закончу, тем лучше. Спустя буквально 2 минуты из здания напротив выбежал второй мужчина в костюме. Запыхавшись, он подбежал ко мне. «Чернобог, я Эдуард, вы не могли бы?» «Пошли», — говорю я, вставая на ноги. «Поглядим, сможем ли мы договориться или мне вас придется всех кончить». Мужчина нервно сглотнул, но все же повел меня в офис. Зашли, а там все амбалы показательно стоят в сторонке, а оружие свалено в кучу в одном из углов. Сам Ферзь как сидел за большим столом, так и продолжал сидеть. «Скажи мне, Ферзь, неужели ты не проверяешь информацию, прежде чем помогать заказчикам с заказами?» – спросил я, садясь в кресло напротив него. «Так ведь и головы можно лишиться. Сегодня ты со своими приятелями был к этому очень близок. Что поделать, охотничье слишком оторвано от остальной империи, новости оттуда доходят с большой задержкой», – развел руками мужчина. А предоставленная заказчикам информация оказалась достаточной и даже подтверждалась другими источниками. И то, что ты якобы можешь лишь могущественные ритуалы проводить, а как обычный маг не выходишь за рамки того, с чем наемники уже имели дело. Подтвержденная информация, легкая цель, большие деньги. От такого сложно удержаться. Я вообще удивлен, что ты этих вольных стрелком спалил и устроил им засаду, они ведь профи. На каждый болт найдется своя гайка с правильной резьбой, как говорят в народе. Да и ты уже должен был понять, что со мной все ох как непросто. Это правда. Тебе братва даже кликуху дала, Чернобогом тебя зовут. Уже это о многом говорит. Послушай, я готов компенсировать тебе все неудобства. Не только выдам заказчика, но и заплачу. Очень хорошо заплачу. Звучит неплохо, но кроме имени заказчика и денег, ты еще теперь будешь моими ушами и глазами, сказал я. Будешь смотреть, не захочет ли еще кто сделать на меня заказ через тебя или других посредников. При этом будешь их брать и якобы даже начнешь искать посредников. А сам будешь докладывать мне и сообщать все детали заказов на меня родимого. Это может очень сильно повредить мне и моей репутации. Однако я полагаю, что особого выбора у меня нет, правда? Ага, люблю общаться с понятливыми и умными людьми. Так что насчет имени заказчика, к сожалению, тут я вряд ли тебя обрадую. Тебя заказал румынский барон Григорий Димитрию. Сказал, что когда-то Зотовы подгадили его роду и теперь он не прочь избавить мир от последнего из них. Однако, когда я уже понял, что с заказом не все чисто, то начал копать. Барончик лишь подставное лицо, реальным заказчиком является кто-то другой. Ничего больше узнать не мог. Остается догадываться, кому ты там в Румынии так насолил. Румыны. Опять, сука, румыны. Зато теперь понятно, откуда все тянется. Либо эти козлы сами решили меня убить в отместку за то, что сорвал им всю операцию в Крыму, либо же ниточки ведут в Турцию к одному паршивцу султану. Время заказа, необходимость выполнить его побыстрее, все складывается воедино. Проблема лишь в том, что я сам не могу ничего выяснить. Тут уже надо с полученной информацией идти на самый верх, чтобы там разбирались с этим. Интересно, как отреагирует Лена, если я ночью влезу в ее комнату в Кремле. Глава 24. Ночной визит. Лена, ты же понимаешь, что поступило слишком эмоционально и необдуманно, спросил племянницу император. Ты буквально чуть не убила Пожарского, и это видело очень много людей. Пускай, девушка вообще не подавали виду, что раскаивается или что ей стыдно. Твой Пожарский сам допустил бардак в полиции, а после того, как все вскрылось благодаря Никите, решил ему что-то предъявить. Щенком его назвал, потом еще собирался посадить за то, что он решил сам разобраться со своими врагами. Выходит, когда надо, у нас законы работают, а когда не надо, нет. Так, Лена, ты же понимаешь, что все гораздо сложнее, вздохнул мужчина. Понимаю, я уже не маленькая наивная девочка, которая верит в то, что добро всегда побеждает зло, плохие ребята всегда оказываются наказаны и все в таком духе. Однако Никита оказывается под ударом второй раз за последние дни. Сначала его арестовывает полиция и пытается избиением заставить его подписать признание в преступлении, которое он не совершал. А теперь на него напали вооруженные наемники в центре столицы. Это полный провал по линии МВД, но твой Пожарский лишь обвиняет Никиту в том, что он, оказывается, доставляет ему проблемы. Владислав поступил глупо, я сам не думал, что он такое выкинет. И тем не менее ты поступила с князем не очень хорошо. Он уже старик, заслуженный ветеран, а ты при свидетелях чуть не убила его. Так теперь мы из-за его былые заслуг должны закрывать глаза на его нынешние провалы и ошибки. Меня и остальных вроде учили, что раз человек не справляется со своими обязанностями, то его нужно заменить. Или я и тут не права? Императору оставалось лишь в очередной раз печально вздохнуть. Владислав просто взял и создал проблему на пустом месте. Должен был осознавать, что Зотов может плохо отреагировать на его слова из-за недавнего ареста. А тут еще такая ситуация, адреналин в крови бьет по мозгам. В таких условиях любой человек даже на словесную агрессию будет отвечать агрессией. В случае же с Зотовым там еще сотня нюансов, которые объясняют его реакцию и неожиданное решение разобраться в этом деле своими силами. Поэтому как ни посмотри, а князь действительно облажался и наговорил лишнего как в разговоре с Зотовым, так и потом с Валерой. Хуже всего, что во втором случае его слова услышала Елена, которая подслушивала отца с Пожарским. Вот и получился такой результат. «Племяшка, давай ты забудешь про свое обещание начать копать грязь под Пожарского, а я пообещаю исправить ситуацию», — сказал император. «Ты и сама знаешь, что случай с арестом твоего Никиты до сих пор создает проблемы и ситуация пока лучше вообще лучше не становится. Сейчас князь нужен мне, несмотря на свои просчеты он специалист, который сможет навести хотя бы относительный порядок. Возможно, я даже оставлю его на своем месте еще на несколько лет просто потому, что других альтернатив у меня нет. Это не значит, что не буду искать альтернативы или даже готовить ему замену, но пока будет так. Владислав свое уже получил, про его унижение уже через пару дней все будут знать. Это достаточное наказание для князя. Мы договорились». «Договорились», — на сей раз вздохнула уже Елена. «Но Никите ничего не будет за расправу над теми, кто его пытался убить сегодня, хорошо, не будет. Я ему дальше спасибо скажу, если он устроит показательную бойню. Очень неплохой способ для устрашения и предупреждения для всех, кто вздумает повторить что-то подобное. Еще не хватало, чтобы кто-то подумал, что можно устраивать стрельбу в центре Москвы. Главное, чтобы Зотов не полез туда, куда не следует и не огреб больших проблем. Я сама на это надеюсь». Вот так император и отчитал Елену. Девушка покинула кабинет дяди и пришла в свои апартаменты. Она была очень обеспокоена тем, что Никита где-то скрывается и пытается самостоятельно решить свои проблемы. Поэтому она, ничего не замечая, села на диван и лишь спустя несколько секунд поняла, что рядом с ней на этом диване сидит еще кто-то. И этим некто был сам Никита, который пил из алюминиевой банки газировку. «Чё как оно?» – спросил Никита. «Мда, а в Кремле защита что надо? Я лишь полчаса изучал ее, прячась на приличном расстоянии. Даже подумывал плюнуть на все и тупо позвонить Лене, но видать алкоголь в крови еще не весь выветрился или у меня просто было желание сегодня шалить и бунтовать. Я задействовал Шафрана, который смог незаметно проникнуть внутрь и найти комнату Елены. Ну как комнату? Одна гостиная, одна спальня с отдельной рабочей зоной, своя уборная и ванная комната, гардероб и еще чего по мелочи. Чтоб я так жил, даже мой шикарный номер в Националь выглядел жалко в сравнении с этими апартаментами. Ну, надо как-то проникнуть в Кремль, не подняв тревоги. И вариант у меня был один – пройти через тени. Причем не на самом верхнем слое, на нем местные заклинания против тайного проникновения смогут засечь меня. Придется уйти глубже в тени. Обычно мне давалось это с трудом, но сейчас я почему-то был уверен, что у меня все получится и с путешествием на более глубокие слои теневых планов все пройдет гладко. Чешир сказал, что наследие темных эльфов позволит мне скоро сродниться с тенями. В целом все так и выходило. Я уже достаточно долго использую теневые заклинания, но после изучения того, что я могу получить, если буду развивать свои наследия, на слишком многое не надеялся. Выходит, зря так думал, все не так уж и просто. Котяра, конечно, мог врать, что-то недоговаривать или извратить истину, однако он все же помог мне запросто так. Выходит, на сей раз он точно говорил правду. Буду разбираться со словами Чешира позже, а пока надо начать проникновение. Ухожу на привычный слой теней, а затем пробиваюсь сразу глубже. У меня это получилось достаточно легко. Мир вокруг меня сразу сильно поменялся. Все такое вычурное и малопонятное. Даже сложно представить, как может выглядеть мир на самом глубоком слое теневого плана. Двигаюсь, ориентируясь на Шафрана и нашу ментальную связь как на маяк. Благодаря этому мне удалось пройти через все защитные заклинания и наконец-то добраться до нужного помещения. И сразу же вываливаюсь в реальный мир весь мокрый от пота. Черт, а ведь пока добирался вроде не чувствовал усталости. Сейчас же она навалилась на меня словно огромный груз. Вот в этом и заключается опасность теневого плана. Он сначала высосет из тебя всю магическую энергию, потом начнет тянуть из тебя жизненные силы, а потом ты либо умираешь, либо становишься теневым существом. И поверьте мне на слово, лучше уж сдохнуть, чем стать этой тварью. Мяу. Шафран сидел на журнальном столике возле дивана и рядом с ним откуда-то взялась банка газировки. Кошак даже разрешил поделиться своими запасами, видя, что путешествие сквозь тени далось мне с трудом. уникальное событие, скажу я вам. Спасибо, я погладил его по голове. Буду должен. Кот исчез, а я взял банку газировки, сел на диван и принялся пить газировку. Охлажденный напиток помог мне прийти в чувство, да и самочувствие стало получше. Сейчас бы еще хороший стейк скушать, вообще было бы замечательно. После такого путешествия надо съесть побольше сладкого и что-то калорийное, тогда и проблем никаких не будет. Неожиданно дверь в комнату открылась и внутрь зашла Елена. Она выглядела слишком задумчиво, даже меня проигнорировала. Лишь сев рядом и посидев несколько секунд, она неожиданно поняла, что я тоже тут нахожусь. «Чё, как оно?» – спрашиваю я у нее. Целых 2 секунды ничего не происходило, а потом Лена попыталась нанести мне удар правой рукой, причем использовала магию усиления тела. К счастью, я вовремя среагировал и перехватил кулак девушки, остановив ее удар. «Вот что это за реакция, а?» – спрашиваю я у девушки, отпуская ее руку. «Понимаю, если бы ты закричала или сделала еще что-то в этом духе, но бить меня в лицо? Правда, Никита, что ты вообще тут делаешь, как ты сюда в принципе пробрался?» Не подняв тревогу, пора бы уже понять, что я мастер на все руки, улыбаюсь я, для меня нет почти невозможного. Или что, ты не рада моему появлению здесь? Не рада, заявила девушка, вот сначала сделай мне предложение, а уже потом залазь ко мне в комнату ночью. И вообще, ты же собирался искать тех, кто на тебя заказ сделал, что же ты тогда забыл в моей комнате? Так это, уже все, что мог, узнал. Сказал я и достал из карманного измерения папку с документами, которую передал Рюрикович. Как и всегда, все оказалось совсем не так, как могло показаться на первый взгляд. Следующие 5 минут пересказываю Елене все, что произошло и какую информацию мне удалось добыть. Про Ферзя многое умалчиваю, все же этот посредник мне еще должен большие деньги и должен мне большую услугу. Так еще и Кириллу не надо, чтобы кто-то прибил этого посредника. Поэтому пока пускай живет и здравствует. Значит, подставное лицо, согласилась с моими выводами блондинка. Тут без дипломатов и людей из внешней разведки невозможно распутать эту ниточку. Как бы самого барона никто не ликвидировал, чтобы замести следы. Поэтому я здесь, говорю я. Увы, но дальше мне самому в этом деле не разобраться. Но полагаю, этого будет достаточно, чтобы утереть нос Пожарскому. А то старик мышей не ловит в порученном ему министерстве, но что-то мне предъявляет. Больше он ничего тебе предъявляет не будет, я его уже проучила, как-то немного смутившись сказала девушка. Правда, и как же ты это сделала?